Да, я слушаю вас. Да. Ну что, да. Это у вас сейчас семейка дурная такая, да? Ты слушай, ты содержишь притон с наркотиками, пидорас старый. Блядь, тебе смотри, не блядь, надо тебе вас. Сраку порвут за наркотики, блядь. Смотри, сучара, блядь. Да, я слушаю вас, алло. Ну, там петухи тебя трахают там, да? Эй, ты, петух старый, блядь, наркоман ебаный, притон содержишь, сука. Смотри, блядь, до тебя полиция доберется, нахуй, на кол посадит тебя, пидораса. А я уже знаю, блядь, вас. Пидорас ебаный, блядь, хуесос, блядь, старый. Жопу ебут, наверное, да? Да, я слушаю вас. А себя умным считаешь? Ты, пидорас старый, не звони сюда, мразь. А ты что, хуй сосёшь, что ли? Сосушник хуев, блядь. Хуй сосня, блядь, пидорастическая. Блядь, тебе травить надо вас, ебыня матери, чтоб не существовали. Алло. Ну, это петухи тебя трахают там, да? А ты не дохуй, ты что сюда названиваешь, петушиный хари? Вот, вот тебе заставил. Петух, петух недоебанный, блядь. Своих петухов ты слушаешь там. Алло. Алло. Да. Иди за, на три вокзала, там тебя бомжи отъебут. Кто говорит? Иди на три вокзала, блядь, там тебя отъебут. Повтори. Иди на вокзал, отсоси там, блядь, дополнительно. Блин, повтори еще раз. Алло. Алло. Да. Давай, ебаный в рот, похмеляться надо, забил. Не звони сюда, урод хуев, блядь, пидорас. А куда к вам? Какой у вас номер телефона? Алло. Алло. Алло. Ты совсем пизду мне хочешь, ты ваплиз. Ты скажи свой адрес, тебя приедут и выебут убивать в жопу. Баба какая-то, вот пьяная. Слушай, ты пьяный. Пьяный ты. Хоть ты меня названиваешь, пидораска. Сейчас к вам менты приедут, нахуй. Всех вас раком там... Не звони сюда, ебаный в рот.